Лист дела 68. Патроны от пистолета ТТ. Они все время удерживали мое внимание. И о них я думал, слушая протокол допроса охранника Миронова. Я опоздал на 2 дня. Если бы я успел с ним поговорить, он наверняка рассказал бы мне много-много важного. Но он позавчера умер. Оставалась только магнитофонная запись его допроса. Протокол допроса охранника Миронова. Магнитофонная запись в присутствии работников 2-й городской больницы города Риги З. Силиня и М. Перконса. Я, охранник инкассаторской машины Николай Миронов, вместе с инкассатором Валдисом Баладисом приехал в магазин номер 17 перед самым закрытием. Медленно крутилась кассета магнитофона, еле доносился до меня тихий прерывистый голос. Я напряженно вглядывался в прозрачные диски, как будто сквозь голос умершего человека хотел прорваться в реальные события, уже ушедшие в прошлое. А диски крутились, крутились, сливаясь в косой осенний дождь, вечерний сумрак на малолюдной улице, посвященный вход магазина, из которого появились Баладис и Миронов. Прохожих было мало. Слева от нас шла по тротуару какая-то женщина. А справа молодой высокий мужчина. Когда он поравнялся с нами, то неожиданно поднял руку, и я услыхал 2 выстрела. Валдис сразу же упал лицом вниз и подмял под себя сумку. Меня очень сильно ударило в живот. Я упал, потом, что было, помню плохо. Я только видел, что он бросился к Баладису и стал тащить из-под него сумку. А Валдис ее не отпускал. Он бил его пистолетом по голове. Я уже был почти без памяти, но все-таки вытащил свой пистолет из кобуры. Стал стрелять в него с левой руки. Правая отнялась совсем. Грабитель повернулся ко мне и навел пистолет. Я подумал, вот моя смерть пришла. Но его пистолет только щелкнул, а выстрела не было. Я еще раз в него выстрелил. Он повернулся и побежал через улицу. Голос Миронова затих совсем. Потом в шипящую тишину пленки ворвались крики. «Кислород! Дайте кислород!» Я тряхнул головой. Кассеты магнитофона крутились с тихим шипением. Я задумчиво смотрел на них. «Это все. Больше он в сознание не приходил», — сказал Крумень.